И ведь крошка левая и крошка правая отпочковались, как им положено. Разве нет? Но, конечно, крошка эмоциональ, сестра серединка, требовала куда больше энергии, и Дуа никак не могла накопить ее достаточно. Даже Ун начал заговаривать об этом. Ты поглощаешь слишком мало солнечного света, Дуа. Больше, чем нужно, поспешно сказала Дуа. Триада гений только что отпочковала эмоциональ. Дуа недолюбливала гению. Она ее никогда не любила. Гения была дурочкой даже по нормам эмоционали, и Дуа сказала высокомерно. А, так значит, она этим хвастает? В ней нет ни малейшей деликатности. Уж, конечно, она шепчет всем, кто только готов слушать. Я знаю, милочка, об этом вслух не говорят, но мой левник и мой правник, ты только представь себе. Дуа воспроизвела трепетные верещащие сигналы гении с такой убийственной точностью, что Ун излучил веселость. И тем не менее он сказал, пусть гения пустышка, но она взрастила эмоциональ, и Трит очень расстроен. Мы образовали триаду раньше их. Дуа отвернулась. Я поглощаю столько солнца, сколько могу выдержать. Я питаюсь, пока не теряю способности двигаться. Не понимаю, чего вы от меня хотите. «Не сердись», — сказал он. «Я обещал Триту поговорить с тобой. Он думает, что ты меня послушаешься. А Трит просто считает странным, что ты рассказываешь мне про науку. Он не понимает. Или ты хотел бы, чтобы у вас была середина такая же, как в остальных триадах?» «Нет», — ответил он твердо. «Ты не похожа на других, и я этому рад. А если тебя интересует наука, то позволь я тебе еще кое-что объясню. Солнце дает теперь меньше пищи, чем в древние времена. Световой энергии становится все меньше, и впитывать ее приходится много дольше. Рождаемость снижается из века в век, и население мира уменьшилось по сравнению с прошлым во много раз. «Я тут ничем помочь не могу», — сердито сказала Дуа. «Зато жесткие как будто могут. Их численность также сокращается. А они тоже переходят?» Дуа вдруг почувствовала, что это ей интересно. Почему-то ей всегда казалось, что жесткие бессмертны, что они не рождаются и не умирают. Кто, например, хоть раз видел крошку жесткого? У них не бывает детей. Они не синтезируются, они не едят. Он ответил задумчиво, «Мне кажется, они переходят. Но о себе они со мной не разговаривают. Я даже не знаю точно, как они едят, но есть они, конечно, должны. И они рождаются. Вот сейчас, например, среди них появился новый. Я его еще не видел. Ну, да дело не в этом. Видишь ли, они пытаются создать искусственную пищу». «Знаю», — сказала Дуа, — «я ее пробовала». «Как? А я ничего об этом не слышу». О ней болтала компания эмоционалей. Они слышали, что жесткие ищут желающих ее попробовать, и все боялись идиотки. Говорили, что от нее можно навсегда стать жесткой, разучиться синтезироваться. «Какие глупости!» — раздраженно перебил Ун. «Конечно! И я вызвалась попробовать». Тут уж им пришлось замолчать. С ними не хватит никакого терпения, Ун. «Ну, и как тебе показалась новая пища?» «Мерзость», — резко сказал Дуа, — «грубая и горькая». «Конечно, другим эмоционалям я про это не сказала». «Я ее пробовал», — заметил Луны. «Право, она все-таки не настолько плоха». «Рационалы и пестуны не обращают внимания на вкус пищи». Но он продолжал. «Это ведь только первые попытки. Жесткие сейчас напряженно работают над ее улучшением, особенно Эстуолт. Тот новый, о котором я упоминал, тот, которого я еще не видел. Судя по словам Лостона, таких жестких, как он, еще никогда не бывало. Гениальный ученый». «А почему ж ты его не видел?» «Но ведь я просто мягкий. Или, по-твоему, они мне обо всем говорят и все показывают? Наверное, когда-нибудь я его увижу. Он открыл новый источник энергии, который может спасти нас». «Мне искусственная пища не нравится», — вдруг заявила Дуа,